стебель фенхеля. Прометей оглядел двойную вершину Олимпа, нависавшую над ним. Высочайший пик Митикас достигал почти 10 тысяч пусов до самых облаков. Рядом, на 200-300 футов ниже, но куда более труднодосягаемая, скалистая Стефани. На западе темнели вершины Сколио. Прометей знал, что гаснувшие лучи вечернего солнца скроют это восхождение, сложнейшее из всех, от богов, царивших наверху, и потому начал опасный подъем, уверенный, что влезет на вершину незамеченным. Никогда прежде Прометей Зевса не ослушивался, ни в чем по-крупному. В играх, забегах, потасовках и соревнованиях за сердца нимф он запросто дразнил и поддевал друга, но никогда не восставал против него впрямую. Без последствий иерархию пантеона не очень-то нарушишь. Зевс — друг сердешный, однако он в первую очередь Зевс. И все же Прометей не сомневался в своих действиях. Как бы ни любил он Зевса, человечество стало ему дороже. Воодушевление и решимость, какие ощущал он внутри, были сильнее любого страха перед божественным гневом. Совсем не хотелось досаждать другу, но когда пришлось выбирать, выбора не оказалось. Прометей одолел отвесную стену Сколио, и тут западные врата за солнечной колесницей Аполлона закрылись, всю гору окутало тьмой. Пригибаясь, Прометей прокрался вокруг иззубренного выступа, венчавшего чашу амфитеатра Мигала Казания. Впереди виднелось плато Мус. Оно мерцало пляшущими отблесками света от огней Гефестова горнила примерно в 7 сотнях пусов дальше. По другую сторону Олимпа боги ужинали. Прометей слышал лиру Аполлона, свирель Гермеса, каркающий смех Ареса и рык артемидиных гончих. Цепляясь за внешние стены кузни, титан подбирался к ее входу. Завернув за выступ, он оторопел. На земле перед огнем распластался навзничь ногой исполин Бронт. Прометей затаился в тени. Он знал, что циклопы помогают Гефесту, но что они спят при кузне, этого он учесть не мог. У самого входа он разглядел Ферулу, ее еще иногда называют Сильфией или же исполинским фенхелем, Ферула коммунис. Не тот же самый овощ, похожий на луковицу, какой мы ныне применяем, чтобы сообщить рыбному блюду приятный анисовый дух, но его близкий родственник. Прометей склонился и выдернул длинный бодрый росток. В стебле нашлась густая, похожая на вату, сердцевина. Очистив от листьев, Прометей протянул его через порог над сонной бормотавшей тушей Бронта к огню. Жара, что источало горнило, оказалось достаточно, чтобы конец стебля занялся. Прометей подтянул его обратно со всей возможной осторожностью, но не смог предотвратить падение искры шипевшего стебля прямиком Бронту на грудь. Кожа циклопа заскворчала и зашипела, и он проснулся, ревя от боли. Пока Бронт с просонья разглядывал свою грудь, пытаясь понять, откуда взялась эта боль и что она могла означать, Прометей схватил росток и удрал.